Глава 7. Из Минска в Вильно, а оттуда через Харьков и Екатеринослав, дурманя головы от гуда и блеска двух слиянных слав, оттуда в пеструю Одессу, попутно Пушкина по весу, невольно вспомнив, вот и пост, великий время запрещенья стихов и песен, посещение Гамбринуса и Сашкой тост за Куприна, автомобили в Аркадию и Дерибас, Юшкевич, Лоенгрин и Нилус, и Щепкин с Федоровым час или неделя. Что случилось за это время? Сологуб придумал нам пока забаву — поехать в Крым, а сам в Полтаву, в страну окороков и круп, вишневых хуторов и смеха, нас в Ялту проводив, уехал покушать малоросский борщ и лекцию прочесть хохлушкам. Как ты там брови не топорщ, такую чуждую их ушкам, привыкшим к шепоту Грицько, в котором мед и молоко. На дряхлом пароходе Пушкин лет 26 тому назад, в год моего рождения, тело Семена Надсона, несмело привезшего из Крыма, взгляд последний бросив на Одессу, мы вышли в море. За завесу тумана, кушая цыплят и запивая их удельным. О, не был наш маневр бесцельным! Кур за детей их не кляня, я качку перенес геройски. Недаром капитан по-свойски бороться с ней учил меня. Мафусаильчет весь проржавен и валчет с горем пополам шел этот Пушкин, как державин по взбудораженным валам.